Алло. Алло. Да, с кем я говорю? Приветик. Приветик. Ты Ваську выйдешь? Ваську? Да, ну, догадайся, ну, кто это. Это я не знаю даже. Я знаю, это ты. Ну кому ты вчера давала телефончик, а? Ну тебе давала, хорошо. Ваську не хочу. Не хочу Ваську. Давай так общаться. Давай. Ну, рассказывай, давай. Я слушаю. Вот я сейчас, может, где? Не знаю, кто-то ушел. Наверное, пиво пить опять. Как обычно. Он ушел. Ну, да. А ты там сейчас одна, да? Да. Класс. А почему Ваську не выйдешь? А надо? Я соскучился, да. Ну, расскажи мне, как ты соскучился, я послушаю. Вот сейчас я сел, смотрю твою фотку. Да. Я расслабляюсь. Я достал своего котика из штанишек. Вернее, из трусиков. Вот. И потихонечку расслабляюсь. А ты чем там занята? Ну, это интересно. Ты продолжай. Продолжать? Я бы сейчас очень хотел, чтобы ты оказалась рядом. И что ты хотел сейчас со мной сделать, интересно. Ну, а что бы ты хотел? Я? Да. Хотел бы, чтобы ты поласкала его. Я бы хотел, чтобы ты поласкала мой член. А потом села бы на него сверху. И тискала киской. Так, я не понял, алло. Так, алло.